«Да, вода – это твоя стихия», – улыбнулся я. «Вау, это было круто! Цуючан, ты такая быстрая!» – восхитилась старшекурсница. «Вскоре мы довольно увлеклись плаванием. Хотя, это была большая заслуга нашей прекрасной озерной нимфы. Ниджири придумывала различные игры в воде и тут же их инициировала. Цую хвасталась своими умениями в плавании. Я мог бы плавать быстрее, но в моем исполнении это было бы как-то грубо с брызгами, шумом и водяными взрывами. А Суи же будто скользила в воде. Позже Хада заставила ее подбрасывать, да чтоб повыше. Честно, я боялся за нее, но девушка неплохо умела нырять в воду с большой высоты. После уже только плескались, но мне больше понравились поцелуи. В общем, веселились мы еще некоторое время, а когда выбрались на берег, девчонки уже были голодны. Активное плавание требует немало энергии, так что, теперь было самое время покушать. Я наконец-то достал свои припасы. Коробочки с едой, термос с чаем, небольшую бутылку вина и пластиковую посуду со столовыми приборами. «Уа!» – счастливо пропищала Ниджири, глядя, как я раскрываю коробочки. «Как пахнет!» «Цуючан, разложи посуду, пожалуйста!» «Хорошо, Изуку!» Так мы быстро собрали себе праздничный стол, только без самого стола. С едой я хорошо постарался, так что выглядело все красиво и аппетитно. А уж как на вкус. Тут я понимаю девочек, сам обожаю свою еду. Но, смотреть, как мою готовку за обе щеки уплетают девчонки, было даже приятней. Ниджири выглядела такой счастливой. Да и Цую, в принципе, тоже. Сладкое вино было не в таком количестве, чтобы споить девчонок. Но щечки у Хада порозовели, и, когда мы наелись, смяв все подчистую, настало время, которого я ждал. Ну и не только я. Теперь, Ниджири, ложись здесь. Зачем? Ты ведь хотела, чтобы я сделал тебе массаж. Сейчас. Да, давай. Обрадовалась девчонка. Цую, ты тоже ложись. Хорошо. Конечно же, начал я с Хада. Сперва просто расслабляющий массаж. Ох. Девушка растаяла практически сразу. Она не зажималась и спокойно позволяла мне массировать ее тело где угодно. Ну, правда, пока я еще не забирался в особо интимные места, Ниджири порой постанывала от удовольствия и расслаблялась. Доведя ее до нирваны, я переключился на лягушку. Ква. Под моими руками Цую начала издавать какой-то лягушачий вибрирующий звук. И, сосуя, я сразу позволил себе больше. Расслабляющий массаж быстро превратился в эротический. Тем более, мне просто безумно хотелось помять ее попку. Девушка была расслаблена так, что не хотелось двигаться, и при этом у нее между ног образовалась настоящая течка. Ниджири пока еще балдела, когда я игрался с киской Цую своими пальцами. Но, оставлять голубовласку надолго я не собирался. Дав лягушке кончить, я вернулся к Хада. Включив на смартфоне музыку, откладываю его в сторону. Ух! Вздохнула она от удовольствия, когда я размял ее спинку. Гладить тело этой прекрасной нимфы было просто чудесно. Ее фигура идеальна, как у молодой богини. Неспроста ведь она ассоциируется у меня с нимфой. Но, теперь перейдем дальше. Берусь за масло и растерев его на своих руках, чтобы оно не казалось девушке холодным, начал уже эротический массаж, собираясь доставить девушке побольше удовольствия. «Хорошо, Изуку!» Сладко простонала голубовласка. «Так приятно!» «Спинка — это только начало!» Растерев ей руки и размяв их, я перешел на прекрасные ножки красавицы. Они были такими стройными и гладкими, что во мне взыграли чувства фетишиста, требующие облизать их везде. Останавливало меня только то, что пятки у нее не очень-то чистые были. После купания мы, как бы, еще по пляжу прошлись, но вот ощупать эти ножки я теперь мог спокойно. Ах! Приглушенно простонала девушка. Когда я проводил руками вверх по ее ножками, у нее начало подтекать между ними. Я не касался ее сокровенной щелочки, но этого было и не нужно. Продолжая ласкать ее ножки, я добился того, что Ниджири все же затрепетала в моих руках. Их! Она уже не сдерживала стон и обильно кончила в свои бикини. Позволив Ниджири передохнуть, я продолжил расслабляющий массаж. Изуку. Решив пойти дальше, я перевернул девушку на спинку. Я еще не закончил. И теперь я снова массировал ее тело, плавно переходя с расслабляющего массажа на эротический. Хада без всяких вопросов допустила меня к своей груди. Она была немного не в себе от удовольствия и, Когда я провел руками по ее талии вниз, девушка слегка раздвинула свои чудесные ножки. Ее взгляд блуждал по моему телу, но замер на напряженной вышке, что оттягивало плавки. «Ниджири, ты не против, если я зайду дальше?» Спрашиваю, уже начав стягивать с нее низ бикини. Девочка согласно кивнула, позволяя мне снять с нее белье. Передо мной предстали во всей своей красе прекрасные врата чудесной нимфы, за которыми сокрыта ее сокровищница. Мой искатель приключений уже рвался исследовать эту таинственную расщелину. И, конечно же, я не мог отпустить его без специальной экипировки. «Хах!» – прерывисто вздохнула девушка. Когда снаряженный искатель начал пробираться в ее сокровенную щелочку. «Ниджири, ты здесь такая нежная!» «Мах!» – простонала она в ответ. Придерживая ее за талию, я медленно проникал внутрь. Девчонка даже не думала сдерживать стоны и чуть ли не пищала подо мной. Пока мой исследователь активно изучал сокровища нимфы, я навис над девушкой и, наклонившись к ее лицу, поцеловал. Она крепко обняла меня, одновременно с этим сжав с двух сторон своими прекрасными ножками. Ее пальцы зарылись мне в волосы, пока вторая рука девушки блуждала по моей спине. Сам я тоже не оставлял свои руки без дела и исследовал тело Хада. Мой боец уже был наготов разразиться штурмовым огнем, когда мы только начали. Было тяжело его сдерживать, но я уже достиг предела. Ниджири даже через резинку прекрасно ощутила, как я кончал в ее киске, и ее сладкая щелочка содрогнулась в ответ. Девушка задрожала от удовольствия, и все это время наши языки не прекращали ласкаться друг с другом. «Мвах!» – громко пищала она. Я не спешил слезать с подруги, позволяя ей насладиться оргазмом и его послевкусием. Только через некоторое время, когда девушка немного успокоилась, я решил сменить позу. Не извлекая член, я подхватил девушку на руки и сам лег на покрывало. Теперь Ниджири сидела на мне в позе наездницы и сладко постановала. После двух оргазмов ее гениталии были очень чувствительными. «Суючан, ты тоже иди ко мне!» Позвал я лягушку. Погладив бедра голубовласки, я добился того, что она начала медленно извиваться на моем члене. В то же время Асуи подползла поближе и, поманив ее рукой, я усадил девушку к себе на лицо. Так я мог пустить в ход свой язык и заняться удовлетворением обеих девчонок одновременно. «Ахах!» – вздохнула Ниджири. «Я первый раз делаю это втроем». По тону было понятно, что девушка безумно заинтригована. Я же ухватился обеими руками за шикарную попку Асуи и впился в ее сочную киску. Лягушка вздрогнула, слегка покачнувшись вперед. Ей навстречу наклонилась Хада и взяла подругу за руки. В это же время мой член в ее киске чувствовал себя просто потрясающе и был готов в любой момент снова обеспечить мне новую порцию кайфа. Да, этот пикник с самого начала был замечательной идеей. Девушки не могли просто смотреть друг на друга, пока я трахал одну и вылизывал другую. Сблизившись, они слили свои губы в поцелуе. Это было просто невероятно. Зная, какой у Асуи развратный язык, я мог быть уверен, что Ниджири останется довольна. Две такие потрясные девчонки. Я точно не слезу с них, пока они полностью не обессилят. И, наверное, даже после этого еще немного буду терзать их горячие нежные тела. Глава 47. Героическое воссоединение. Айзава в кои-то веки решил провести классный час. «Так, скоро у вас, ребята, летние каникулы», — уныло протянул он. «Конечно же, это не значит, что вы будете прохлаждаться целый месяц. Не туда поступали». Ученики сразу как-то побледнели. «Неужели? Еще тренировки. И тесты. Ох, мне уже плохо». Но учитель выдал настоящий вариант. «Правда, как староста, я уже знал некоторые подробности. Мы отправимся в летний лагерь на этих каникулах», — пояснил Айзава. «Разумеется, лагерь будет тренировочным, но это не отменяет прочих прелестей летних школьных лагерей. Лично я уже настроился на различные пикантные ситуации». «А-а-а!» — радостно воскликнул Эйджира. «Можно будет сыграть в правда или вызов», — взбодрилась Яшида. «Фейерверки!» — размечталась Цую. «О, Цую-чан, а ты, похоже, хочешь что-нибудь взорвать. Общие бани!» — чуть ли не взревел Минору. «Карри у костра!» — задумчиво протянул новый Ингиниум. «Общие бани! Душевые на природе!» Продолжал неистовать Минета. «О, не только карри, на костре много чего можно приготовить. Не мог не заметить я. Ква!» — оглянулась на меня Цую. «Готов к Изуку. На меня уставились умоляющие глазки Ачика. «Я тоже хочу попробовать», — сообщила Тору. «Полезно уметь вкусно готовить. Хотя, вы, ребята, еще рано радуетесь. До каникул еще несколько недель, а точнее, практически целый месяц. И ведь перед каникулами еще будет итоговый тест. Естественно, в лагере вас также ждут испытания», — продолжил Айзава. «Но, кажется, он слишком часто уходил в тень. Ученики перестали воспринимать его всерьез. Занятия на природе интересно. Горячие источники. Еще немного и у Минору пойдет пена изо рта. Есть и ложиться спать вместе с классом, словно мы большая семья. Но, однако», — голос Сайзавы сенсея прозвучал зловеще. Все сразу притихли. Ученики хоть и распоясались, но еще не совсем. «Если кто-то из вас завалит годовой тест и останется на пересдачу», — протянул он, нагнетая атмосферу, — «обещаю ему ад на земле. Мы должны постараться», — сразу же воскликнул Киришима, и его поддержал Каминари. «Ну, их можно понять. Парни не очень-то и хорошо учатся, пока дело касается обычных уроков. А уж как их колбасит во время занятий, права. На факультете маркетинга и управления им точно делать нечего. Там их мозги бы уже давно расплавились бы или, пробив череп, улетели на самодельном реактивном ранце. Пустая трата времени», — проворчал Бакугоу. «Должен отметить, с этими уроками у меня тоже не все так гладко. По сути, я заново все это изучал. Хоть мне и было легче, чем большинству моих одноклассников, но, даже так, мне не сравнится с Яйоразу. Математические уравнения она щелкала как орешки, в то время как я порой о них чуть зубы не ломал. И, тем не менее, я был среди первых по успеваемости. Но, все же, я не мог не воспользоваться этой шикарной возможностью». «Что? Помощь?» – удивилась мама. «Ага, ты гораздо лучше меня разбираешься в материале. Ну, я не против», — слегка смутилась Фи, в то же время сильно обрадовалась девушка. «Вот, собственно, так я и попал домой к Яйоразу. Точнее, дом — не совсем подходящее определение. Лучше подойдет особняк, может даже замок. На входе в огромную зеленую зону нас проверила служба безопасности. После чего мы попали на закрытую частную территорию, размером с хороший такой парк или небольшой заповедник. И где-то тут и расположилось поместье моей одноклассницы. К слову, не только я напросился к маме в ученики. «Привет, а я с вами», — улыбнулась Фячика. «Ква, пока только мы трое. Большинство учеников даже не думало готовиться к тесту. В принципе, если посещать занятия и слушать учителей, то дополнительно готовиться и не нужно. Только мало кто действительно все это делает с полной отдачей. Я вот, слишком часто заглядываюсь на девчонок и порой могу упустить что-то важное по теме. На геометрии как-то загляделся на свою заместительницу и случайно высчитал на доске два круга, очень похожие на схематическое изображение сисек. Как оказалось, фигуры я нарисовал правильно, только учитель никак не мог понять, каким образом я все это рассчитал. Я и сам понять не мог. В общем, есть чему еще учиться. Рад, что ты с нами, Зефирка», — кивнул я Шатенке. «Ну, я не хочу попасть в ад на земле, ха-ха», — весело отозвалась девушка. «По-моему, ты пошла с нами, чтобы проводить больше времени с Изуку», — выдала свои подозрения лягушка. «Че что? Хо-хо, конечно нет, даже в мыслях не было», — фальшиво рассмеялась Тачика. «Мы же уже расстались и теперь просто друзья. Мы и так много времени проводим вместе на тренировках». Урарака достаточно красноречиво оправдывалась, чтобы можно было легко понять ее мотивы. «Как и сказала Асуи, похоже, Шатенка пришла сюда из-за меня. Неужели соскучилась по нашим прежним отношениям? Честно, хоть у меня появились новые девушки, по попке Ачика я тоже соскучился. И по киске, и по сиськам, и по ножкам. В общем, по всей Ачика соскучился. Вот и мой дом», — представила мама родовое поместье, как только мы до него добрались. «Ау, богачка», — констатировала Асуи. «Че что, я не...» — расстроилась Яйоразу. «Не беспокойся, это просто белая зависть», — улыбнулся я своей заместительнице. «Да, ква», — кивнула лягушонка. «Лично мне совсем не завидно», — покачал я головой. «В будущем, когда я организую свое агентство, у меня будет дом не меньше, чтобы в нем вместе со мной могли жить и все мои женщины, которых будет немало. Изуку», — посмотрела на меня Ачика типичным взглядом, опять он за старые. Саму Яйоразу мой комментарий сильно смутил, так что она решила просто проигнорировать некоторые фразочки. «Значит, ты, все же, твердо решил организовать свой офис. Скорее, склоняюсь к этому». Дальше она провела нас в поместье, и уже на входе мы столкнулись с излишками богатой жизни. На входе нас поприветствовали дворецкий и служанка, которые позже спросили, не нужны ли нам какие-нибудь закуски или напитки. Это натолкнуло меня на мысль, что позже можно будет попытаться соблазнить маму с помощью еды. Как-нибудь так невзначай угощу ее своим обедом. «Богачка», — повторила лягушонка, проводив взглядом удалившуюся прислугу. «Асуи-сан», — как-то жалостливо произнесла я Йоразу. Было даже забавно наблюдать за ними. «Может, покажешь нам свой дом? Или сразу займемся уроками?» — поинтересовался я. «А, хорошо, идемте». Сперва она, все же, решила устроить нам небольшую экскурсию. Действительно небольшую. Весь особняк мы могли бы исследовать хоть весь день. А так я Йоразу показала нам только свою комнату и что-то вроде гостиной. Урарака с интересом разглядывала фортепиано. «Какой странный синтезатор», — выдала девушка. Мама посмотрела на шатенку таким ошарашенным взглядом, будто увидела говорящую табуретку. «Это не синтезатор», — слегка возмущенно высказалась она, подходя к инструменту. «Это называется рояль, вот, послушай». Присев на небольшую табуретку, я Йоразу прошлась своими изящными пальчиками по клавишам, выдав мелодичный набор звуков, и заиграла. Простая звучная композиция достаточно впечатлила Зефирку. Да и Асуи заслушалась. Я же больше следил за руками своей заместительницы. Девушка закончила быстро, и получила бурные овации. Больше всех хлопала Ачика. «Мама, можно мне попробовать?» Попросил я. «А, ну, хорошо», — неуверенно отозвалась девушка, подпустив меня к инструменту. Было видно, что давать мне доступ к роялю ей не хочется, но и отказать слишком неловко. Впрочем, я уже сел и, прикрыв глаза, постарался вспомнить движение рук я Йоразу. Перед игрой я также прошелся по всем клавишам, запоминая их звучание. Никогда раньше не играл на клавишных инструментах, но, закончив с подготовкой, я приступил к игре. Мои руки предельно точно копировали игру я Йоразу. С моей ловкостью это было не очень несложно, даже забавно. Ноты я не понимаю, никаких других композиций воспроизвести не смогу. Но, так как я видел игру мама, то могу ее скопировать. Вот, прозвучала последняя нота. И я тоже получил свою порцию оваций. «Ух ты, Изуку, ты тоже играешь на рояле?» — искренне удивилась Ачика. «Нет, первый раз попробовал». Пожимаю плечами, не скрывая самодовольную улыбку. «Первый». Еще сильнее изумилась я Йоразу. «У тебя неплохо получается», — прокомментировала Асуи. «О, спасибо, но, не стоит, я просто повторил все движения мама, я не гений-пианист, просто повторил. По-моему, это совсем непросто», — вздохнула я Йоразу. «Но, так или иначе, время у нас не бесконечное». Закончив с развлечениями, мама отвела нас в просторную комнату с длинным столом, за которым могло разместиться человек 20 или 30. Тут она и планировала устроить наши занятия. Мы вооружились своими тетрадями и приготовились решать сложные уравнения общими усилиями. Должен отметить, я Йоразу выглядела счастливой. Ей нравилось помогать людям, и в роли учительницы она чувствовала себя просто прекрасно. Кстати, строгая деловая одежда с неким налетом аристократичности смотрелась на ней просто отпадно. Неудивительно, что для мамы я был самым трудным учеником. «Простите, мне уже нужно возвращаться домой», — с сожалением сообщила нам Цуючан. «А, тогда, может, закончим на сегодня, и в следующий раз начнем с этого момента, где остановились», — предложила мама. «Так и сделаем. Я согласна. Правда, уже завтра будут новые занятия, а значит и новые темы для разбора. В то же время с нынешней темой мы, скорее всего, на тех же занятиях и разберемся окончательно. Но, все же, думаю, мы найдем что еще подучить». «Спасибо, я Йоразу-сан», — вежливо поклонилась Ачика. «Ты все так понятно объясняла, я теперь прямо чувствую, как стало умнее». «Ага, как же, да, Ачика права, из тебя вышла хорошая наставница», — не упустил я возможности похвалить красивую девушку. «Спасибо, Ква, я просто хотела помочь», — смущенно заулыбалась мама. «Красавица, и милашка к тому же. Впоследствии мы еще не раз собирались дома у я Йоразу. А пока передо мной встала дилемма. Пока еще не поздно, На улице светло, но, было бы хорошо проводить девчонок до дома. Только их двое, а я один. И, вроде бы, мне нужно провожать Асуи, ведь именно она моя девушка. Но Ячика не хотелось отпускать одну, хоть она и может постоять за себя. Уж после практики-то точно. Пришлось пойти на компромисс. Ква. Слегка испуганно пискнула Цую, когда я с ней на руках взлетел высоко в воздух. В общем, я решил сперва доставить лягушонку домой как можно быстрее. Но не на сверхзвуке, конечно, и в уху. Неосторожно высунув язык, Асуи не смогла вернуть его обратно, и он теперь болтался на ветру. Кажется, это было слишком быстро. Пришлось сбросить скоростью с помощью ударных волн. «Прости, ты хочешь потом вернуться и проводить Ачика?» – уточнила лягушка. «Ага, ясно. Тогда сегодня не пойдем в парк. Ха-ха, извини, в следующий раз я обязательно наверстаю упущенное. Хотя бы отдохну немного. Из-за тебя у меня внизу все скоро распухнет». Опуская девочку на землю возле ее дома, я не забыл потереться щекой о ее макушку. И обязательный поцелуй на прощание. Нет, если с языком, то мы слишком сильно здесь задержимся. Все, до завтра, Цую. До завтра, Изуку. Помахала мне рукой девочка. Не удержавшись, я вернулся и снова поцеловал Асуи. Вот теперь все, лечу обратно к Ачика. Подскочив повыше, я уже не побоялся выйти на сверхзвуковую скорость, хотя от этого помялась моя одежда. Но не страшно. Зефирка, к счастью, далеко уйти не успела. Она была еще на полпути к станции метро, когда я разглядел ее с высоты. Изуку. Удивилась моему появлению девушка. Да, прости, я отнес Цую-чан домой и решил тебя тоже проводить. Глаза девочки радостно заблестели. Вот как. Ярко улыбнулась она. На электричке поедем или тебя на руках понести? Еще шире улыбнувшись, девушка протянула ко мне руки. Не вопрос, подхватываю ее на руки и скачком поднимаюсь в воздух. Только давай не слишком быстро, попросила Урарака. Я и не собирался торопиться. Все же, как друзья, мы уже не так часто обнимаемся, как тогда, когда были любовниками. Так что, я не упускал возможности еще немного потискать мою нежную зефирку. Да и сама девушка, похоже, соскучилась по нашей близости и теперь довольно нежилась в моих руках. Может, снова начнем встречаться? Просто предложил я. Че что? Нет, неуверенно ответила девушка. Только, ее лицо весьма красноречиво выражало, что ей самой такой ответ очень не нравился. К этому моменту мы уже были в нужном городе, и я решил спуститься на землю. Дальше можно и пешочком пройтись. И, совершенно случайно, приземлились мы в парке. В той его части, где людей поменьше, жмущиеся друг к другу парочка на скамейке, да и все, в общем-то. Глянув на них, Урарака слегка смутилась и, как я надеюсь, задумалась уже о наших отношениях. «Давай немного так пройдемся», — улыбаюсь подруге. «Давай», — голос Сачика дрогнул. Все же, она так неуверенно отказывала мне сейчас, что я не мог не попытаться попробовать еще что-нибудь. И, пройдя еще немного, скрывшись от глаз посторонних, я решился на это что-нибудь. Остановившись, я придержал девушку и развернул к себе лицом. «Ачика». Я только мягко провел ладонями по плечам девушки, но она уже отреагировала на это. Вздрогнув, она потянулась ко мне. «У нас имеется некоторая разница в росте, так что я слегка наклонился, а она приподнялась на цыпочки». «Изуку». Страстно выдохнула девушка. Ее горячее дыхание будто обжигало. Еще миг и наши губы встретились. Но легкого поцелуя было мало. Мы уже слишком долго не делали этого и, будто хотели наверстать все утраченное время. Прихватив девушку за талию, я прижал ее к себе. А зефирка и рада была сама прижаться ко мне. В порыве чувств, она начала тереться о мое бедро своей ножкой. Опустив руку, я погладил ее, сначала по талии, но потом, опуская руку ниже, ухватился за бедро девушки и приподнял ее ногу повыше. Она, как всегда, была в черных колготках. Мах, Изуку. Слегка отстранив свои губы, она все еще была слишком близко, так, что я чувствовал ее дыхание. Что-то упирается мне в пах. Просто, он тоже очень по тебе соскучился. И, судя по тому, как намокла Ачика, ее киска тоже соскучилась по моему напарнику. Проведя рукой по нежному бедру девушки, я дотянулся до ее попки и крепко сжал ее. Ох, Изу, не здесь. Простонала девушка. Уже поднявшийся боец, натянутой палаткой тыкался в пах девушки, через ее короткую юбочку. «Ты права», — шепчу в лицо подруге. «Тут действительно может кто-то посторонний пройти, а я не любитель такого. Но, в любом случае, это была моя победа. Ачика сдалась и готова снова быть моей. Если бы сейчас еще и темно было, то я сразу повел бы ее не домой, а в ближайшие кусты. Но, пока тут все еще можно легко попасться. Тем не менее, с Ачикой я не боялся, что завтра она резко успокоится и уже не станет отвечать на мои ласки. Давай, все же, пойдем. Я приготовлю вам что-нибудь на ужин. Ага. Но, в девчачьей берлоге нас ждал приятный сюрприз. А где Мина? Удивился я. Мина, она, наверное, тренируется, ответила Урарака, закрывая дверь. Ачика, ты ведь к Яйоразу пошла не из-за учебы. Да, да, опустила она взгляд. Взяв ее подбородок двумя пальцами, я поднял личико девушки. Значит, теперь я могу целовать ее сколько захочу. Да и не только целовать. Ачика снова потянулась ко мне. На этот раз я сразу ухватил ее за попку, прежде чем впиться в ее губы жадным поцелуем. Я тоже соскучился по ее поцелуям. И сейчас между нами становится как-то слишком жарко. Удивительно, но до расставания у нас не было такого сильного напряжения. Продолжая целовать девушку, я приподнял ее за попку. И Ачика, закинув руки мне на плечи, также обхватила меня своими ножками, чтобы удержаться. Так мы и вошли в спальню. Вот тот день, когда злостные секс-террористы потерпели сокрушительное поражение. По крайней мере, одна из них. Еще неизвестно, как Ашида на это отреагирует. Да и непонятно, готова ли сама Ачика мириться с тем, что у меня есть и другие девушки. Пока мы просто поддались притяжению, но что потом? Подросток я или где? Вот о последствиях потом и буду думать. А сейчас главное, резинки в кармане есть. Глава 48. Героическое раздвоение. Звонок заставил меня отлипнуть от Ачика. Школьный звонок. Изуку. Тяжело дышала девушка. Сейчас уже урок будет. Да, пойдем. Грустно вздохнул я. Наши отношения действительно восстановились и теперь я не упускал момента, чтобы чпокнуть подружку в каком-нибудь уютном укромном месте. Правда, Ашида об этом еще не знает. Мы как-то не спешили ей все рассказывать, а сама девчонка еще не сумела нас подловить. Как все порой сложно. Значит, ты уже затянул эту Ниджири в свои паучьи сети. Покачала головой Урарака. Ага, она классная. Ну и ладно, буркнула Ачика. Значит, мы все же не будем встречаться, как раньше. Будем, упрямо возразила девочка. Но я же бабник, кобелиная душа. Все равно будем. В общем, хоть Урарака не была довольна моими интрижками, все же смирилась с ними. Зефирка, ты прелесть. Девушка фыркнула, но уровень ее недовольства определенно снизился. Кстати, на занятия к Яйоразу будем ходить. А, зачем? Так-то я и мама тоже хочу. Чтобы быть лучшими учениками, конечно же. Ага, хорошо. В конце концов, мы добрались до класса и продолжили уроки. Ашида как-то подозрительно на нас поглядывала. Но, мы ведь, хоть и расстались, вроде как, все еще друзья. Но ее мы немного успокоили. Когда после занятий я не потащил Ачика за собой, а пошел сразу в инженерный отдел. Как и обещал, я стал чаще навещать Мей. Но, сегодня я хотел ее еще кое о чем попросить. А то, вчера я смотрел с матерью запись спортивного фестиваля и, в общем, послушал собственную речь как зритель и мне вдруг стало как-то невесело. Я же на всю страну кричал, как люблю свою маму. Ну, конечно, ничего такого в речи не было и вряд ли кому придет в голову намек на инцест. Проблема в другом. Современные герои персоны медийные и их личности не особо-то и скрыты. Может сейчас это для меня не так актуально, но, в будущем может настать такой момент, когда вот эта речь серьезно мне аукнется. А вообще, я ведь уже много раз сталкивался со злодеями. Кто-то из них может попытаться мне отомстить. И тут такая речь, я будто сам нарисовал на своей матери мишень. Значит, тебе нужен передатчик, уточнила Хацуми. Да, что-то вроде, а лучше несколько. Хочешь держать ситуацию под контролем, но... Знаешь, для подобного оборудования нужно специальное разрешение. Мей, ладно, у меня как раз есть готовый образец. Сейчас его протестируем и, если он подойдет, я сделаю еще парочку. Мей, я тебя люблю. Да чего тут? Смутилась девушка. Так, вскоре я стал обладателем нескольких маячков. Небольшие следящие устройства с экстренной кнопкой. И еще дополнительно специальное кольцо-маячок, который я вечером вручил Инка. Женщина была крайне рада подаркам. Еще один передатчик с экстренной кнопкой я отдал Рее, и, пока все, Мей обещала потом еще парочку сделать. Но, пока на девчонок еще никто не нападал, что хорошо, мы также занимались тренировками после занятий. Порой ходили на свидания, ну и несколько раз в неделю приходили в гости к Яйоразу, у которой занимались подготовкой к итоговому тесту. Под мы я имею в виду нашу небольшую компанию. Из других учеников далеко не все были готовы всерьез заниматься уроками. Так что, неудивительно, что через пару недель кое-кто был просто в панике. «А, я совсем не готовился!» В отчаянии воскликнул Каминари. «Ахахаха!» Слабо рассмеялась Яшида. «Эти двое были последними. С этим спортивным фестивалем и практикой я совсем забил на учебу». Простонал парень молния. «Что касается Мина, хоть в письменном тесте она, скорее всего, будет лузером, но, что касается практики, тут у нее все неплохо. Она действительно немало тренировалась в последнее время. Пока мы с Ачика ходили заниматься к мама, Ашида тренировалась со старшеклассниками и нашими одноклассниками. Особенно хорошо она поладила с Джира. Они и совместные тренировки проводили и один раз на музыкальный концерт сходили. Хе-хе!» Самодовольно усмехнулся Минору, глядя на дурачков. «Эх, еще практический экзамен. Жаль, без него было бы куда проще, хех, эй, я думала ты один из нас», — крикнула на него Ашида. «Да, ты должен был быть наивным дурачком», — поддержал ее Каминари. «Ашида-сан, Каминари-сан, я могла бы позаниматься с вами, мама», — искренне обрадовалась Мина, так, что сразу перешла на дружеский стиль общения. «Но, хорошо, значит, теперь к нашему кружку присоединится Ашида. Может, удастся наконец-то вернуть ее. Теперь, когда в девчачьей берлоге у меня есть свой шпион, это не должно быть слишком сложно. Я, конечно, не так плоха, но, может, ты и со мной позанимаешься», — обратилась к Яйоразу девушка ушки-штекеры. «О, Джира-сан, конечно», — обрадовалась мама. «Ей только дай кому-нибудь помощь». А за Джира к ней начали подходить и другие наши одноклассники. И, собственно, неудивительно, что теперь все только и говорили, что о предстоящих тестах. Даже во время обеда, когда я, все же, угостил Яйоразу своей стряпней, хотел просто дать попробовать, ага, но в итоге всю свою порцию отдал. Умяла все подчистую и сходу предложила мне после учебы пойти к ней личным шеф-поваром. Естественно, я отказался, ведь мои амбиции выше. А насчет того, что Яйоразу уже съела несколько порций из школьной столовой, нужно помнить, что мама ест больше остальных. Ее причуда использует ресурсы собственного организма девочки, поэтому она и кушает много, но не толстеет. Письменная часть не должна содержать ничего, чтобы мы не проходили на уроках. Поэтому, здесь проблем быть не должно, — высказал свое мнение новый ингениум. Самый спорный момент, это практическая часть экзамена. Надеюсь, ничего ужасного не произойдет. Ага, письменная часть самая простая, — заулыбалась Фячика. Конечно, простая, — с сарказмом протянула Хагакури. Говорите за себя, отличники. Так, Тору, может, ты с нами позанимаешься, — предложил я. И я, как бы, все еще жду твоего ответа, полувидимка. С Яйоразу-сан, — уточнила она. Да, с ней. Ну, наверное, мне это действительно нужно, — вздохнула девочка. Так мы и собрались. К слову, еще и на тренировку к Ицуки прицепился новый персонаж. Самодовольный блондин. Я видел его на фестивале, но не помню имени. Да и какая у него причуда, тоже не помню. Но, он умудрился отобрать повязку у Кацуки, да еще и поиздевался над ним немного. «Здравствуй, Мидория-кун. Меня зовут Нейта Манома. Приятно с тобой познакомиться», — сходу порадовался он со мной, протянув руку. «Твоя причуда – это накопление силы, верно?» «Да», – подтвердил я, пожав его руку. «Ясно. Значит, изначально она не дает никаких преимуществ, но с годами превращает тебя практически в бога. Ау, вот оно что, и какой у тебя сейчас уровень?» Я честно опешил. «Не делай такое удивленное лицо, я могу копировать причуды тех, кого касаюсь. Вот это я попался. На 5 минут», — добавил он. Я едва сдержал облегченный вздох. Но, эта сцена серьезно так меня напрягла. Ведь может существовать и такая причуда, которая позволяет красть причуды других людей, или блокировать, но не так, как это делает Айзава, а более кардинально. И, очевидно, подобные способности представляют для меня колоссальную угрозу. Уровень, ты о чем? Удивилась Хицуки. Да так, махнул парень рукой. 39-й. Все же, ответил я парню. Значит, я вряд ли успею прокачаться хотя бы до второго. Вздохнул он. От твоей причуды мне никакого проку. Но, неудивительно, что ты стал так силен. Ты ведь гром, да. Ну, это мое хобби. Правда, теперь я как-то неудобно себя чувствовал. Об особенностях моей причуды раньше вообще никто не знал. Хах, ясно, но, раз так, может, дашь мне автограф? О, так он еще один мой фанат. Но, все же, посмотреть на тренировки этого парня будет даже интересно. Копируя причуды других, он должен уметь сразу начать их использовать хотя бы на базовом уровне. Что ни говори, а у этого парня просто чудовищная приспособляемость. Что касается вас, взглянул он на моих одноклассников, когда получил мою роспись в своей тетради. Как по мне, вы не стоите того внимания, которое вам уделяют. Вам просто повезло попасть в один класс с опытным героем, но сами вы ничего из себя не представляете. Что? Обиженно отозвалась Урарака. Как грубо, кивнула Асуи. Тодороки внешне никак не отреагировал, но, кажется, его тоже задело замечание парня. Манома недовольно прикрикнула на него Ицуки. Так-то, я сам тоже без своей причуды мало на что способен. Тем более, он на моих девочек наговаривает. В общем, несмотря на то, что парень оказался моим последователем, мне он уже не нравится. И, все же, я хотел увидеть его тренировку. Только, не стоит ему контактировать с Румерионом, а то еще скопирует причуду всемогущего, которая передает саму себя, и потом нечаянно отдаст уже свою причуду кому-нибудь. Так ты скопировал причуду Изуку. Поинтересовалась у Маномы лягушонка. Надменно усмехнувшись, парень от нее просто отвернулся. Ладно, начнем тренировку. Решил я поторопить их, все уже были в своих костюмах. Эй, а вам не интересно, что будет на практическом годовом тесте? Весело протянула Ниджири, атакуя меня. Ха, что бы там ни было, думаю, мы справимся. Самоуверенно ответил я. А мне было бы интересно, заметила Ачика. Ква, кивнула Цую. Что там? Выжидательно уставилась на Хада Демонетка. Она все еще ходит с нами на тренировки. Ладно, расскажу. Обычно это такое же задание, как на вступительном экзамене. Роботы. Изумилась Хицуки. Да-да, в этом году были роботы, да. Ха-ха, если это те же роботы, то будет легко, как пробежка в парке. Развеселилась Фяшида. Я вспомнил наши тренировки перед фестивалем. Да и до этого мы иногда занимались спортом вместе. Ага, помню, в конечном итоге я тебя на своей шее таскал. Заметил я. Точно-точно. Хах, рассмеялась Урарака. Я не об этом. Улыбнулась Мина. Мидория, ты слишком много болтаешь. Появившийся передо мной Тогата резко влепил мне кулаком прямо в лицо. С такой силой он может развить просто чудовищную скорость. Даже я не успел среагировать. И, похоже, ранее он использовал далеко не всю силу All Might. Ауч, неуверенно протянул я. Это было не больно, но, все же, что-то я почувствовал. Тем не менее, было забавно наблюдать, как моя реакция заставила всех вокруг прямо остолбенеть. Мои девчонки и вовсе глаза выпучили. У них в голове не укладывалось, как это вообще возможно нанести мне какой-то урон. Ну, разве что Ниджири была сама непосредственность. Ау, Миря, молодец, ты его задел. Меня же охватило приятное ощущение восторга, идущее изнутри. Всколыхнувшаяся в моем теле сила говорила о долгожданном событии. Очевидно, эти тренировки действительно помогли мне, как и постоянная практика в готовке и массаже. Да, это оно, повышение уровня. 40-й. А это значит, новый навык. Изуку, что с тобой? О, просто моя сила только что возросла. Не удержал я рвущуюся на лицо улыбку. Еще сильнее. Ха-ха, давайте, подходите. Тогда получай еще. Приободрился Миря. Ведь, цель нашей тренировки, помимо прочего, также была и в том, чтобы сделать меня сильнее. В любом случае, теперь я старался блокировать удары мини-All Might. Правда, стоило мне принять защитную стойку, как все его атаки стали не страшнее комариных укусов. А комары в принципе не способны меня укусить, зато как жужжат противно. Отлично, Миря, приготовься. предупредил я перед своей атакой. Бил я где-то в 5% силы и не очень быстро. Вдобавок, заранее обозначил атаку. Так что, парень пусть и едва-едва, но успел использовать фазирование, чтобы избежать урона. Да еще и сквозь меня прошел, засранец. Берер, ненавижу, когда ты так делаешь. В общем, мы еще некоторое время тренировались, но, мне уже не терпелось со всем этим закончить и заняться своим статусом. Так что, на этот раз с тренировкой мы закончили быстро. Да и девчонкам дал немного отдохнуть от своей любвеобильности. Вместо всего этого я решил просто прогуляться в одиночку. Выбрался в океан и прогулочным шагом бродил по водичке. Ну, для меня это было равносильно прогулочному шагу, но для возможных наблюдателей я мог казаться размытой полосой света. Итак, что мы имеем? Изукумидория. Уровень 40. Характеристики. Сила. 2156. Выносливость. 2156. Ловкость. 2112. Харизма. 40. Интеллект. 40. Удача. 40. Таланты. Тело бога 9 ур. Крепость 99 ур. Взрывная регенерация 19 ур. Мощь 79 ур. Живучесть 87 ур. Героизм 82 ур. Навыки. Оборона 51 ур. Скорость 64 ур. Нападение 37 ур. Критическое укрепление 40 ур. Импульс 36 ур. Повар 31 ур. Массаж 28 ур. Так, еще немного и навык крепость достигнет сотни, после чего он должен эволюционировать, как было с телом бога и взрывной регенерацией. Интересно, во что может превратиться этот талант. Но, сейчас меня больше интересовало кое-что другое. У меня появилась возможность выбрать новый навык. И, нет, серьезно, кокетливый взгляд. Нафига мне такой странный навык? Хотя, я ведь уже взял массаж. Но, тут и других странных навыков хватает. Например, либидо боюсь, если я возьму и начну прокачивать такой навык, то девчонок моих останется только пожалеть. Есть батарейка навык, позволяющий получать энергию из солнечного света. Так можно накопить и все способности супермена. Но, лишь бы не позеленеть от такого умения, это ведь фишка зеленых растений. Но, все это ерунда. Мои постыдные потуги изобразить технику теневого клонирования окупились. Это, конечно, не совсем то же самое, но, все же, раздвоение позволяет делать несколько дел одновременно, буквально разделив себя надвое. Тело двойника будет обладать половиной характеристик силы, ловкости и выносливости. Вот этот навык я и решил взять. О чем тут еще думать? И, не отходя от кассы, получив новый навык, я сразу же его использовал. Хах. Потеряв равновесие, два меня повалились на землю, на воду. Одно тело я кое-как удержал, вернув прежнюю скорость, а второе нырнуло. В описании навыка указано, что двойник будет обладать половиной моих характеристик. Но там не указано, что эти характеристики он возьмет у меня. То есть, половина моих характеристик резко снизилась вдвое. Из-за этого я и потерял равновесие, мгновенно сбросив скорость. Но, странные ощущения. Наконец-то я выбрался из воды и теперь уже шел рядом с самим собой. Ощущения действительно странные. У меня будто два тела, которыми я управляю одновременно. В смысле, не будто, а так и есть. Так что, я не создал двойника, а на самом деле будто раздвоился. Довольно необычно, когда у тебя два мозга, объединенных одним сознанием. Я прекрасно чувствую оба своих тела. Но, все же это слишком странно. Нет уж, давай обратно. Пожав самому себе руку, я слился воедино. Мои характеристики вернулись в норму, и пропало ощущение двойственности. Фух, это было круто. Все же, признал я. И, это просто потрясный навык. С этой способностью я смогу. Конечно же, мой извращенный подростковыми гормонами разум сразу представил сцены 18+. Но, это действительно так. Вдобавок, я все же смогу уделять девчонкам больше внимания, помимо секса. Нужно только немного обвыкнуться с новой способностью. И, вдобавок, помимо девчонок, это раздвоение может помочь и просто в жизни. Можно одновременно сидеть на занятиях и, в то же время, заниматься какими-то своими делами. Да вообще много чего можно делать с помощью второго тела. Например, можно трахнуть кого-нибудь одновременно с двух сторон или сразу двух девушек. Так, не то. Можно одновременно сражаться со злодеями и спасать заложников. Вот, это уже больше подходил для героя. Хотя, Ничто не мешает мне пока сохранить этот навык в тайне. Можно использовать второе тело, чтобы присматривать за мамой. Если кто-то вдруг вздумает напасть на мой дом, пока я учусь в академии, вот же сюрприз будет. Надо поскорее освоить это умение. А то сейчас раздвоение вызывает сильное чувство дискомфорта этой необычностью раздвоенных чувств. Глава 49. Героический тест. Да, Ашида так и не пришла на занятия к Яйоразу. Как она узнала о том, что на практике нас будут ждать роботы, так сразу и расслабилась. Да и Каминари тоже. Ну, им есть чему радоваться. Их причуды хорошо подходят против такого противника, в то время как против людей их способности слишком опасны. Стоит Динки немного переусердствовать, и он может поджарить человека нафиг. Ашида же может сделать свою кислоту неопасной для людей, но тогда и прока в бою против человека от нее будет немного. Какая разница, все противники отлетают одинаково, ворчал Кацуки. Вам стоит меньше думать о том, чтобы подстраивать свою причуду под других. Вот он без всяких сомнений будет взрывать как дронов, так и живых противников. Хотя, против людей он, все же, сдерживает свою силу. Достаточно, чтобы не убить, а только покалечить. Но, в чем-то он прав. Если у тебя боевая причуда, нужно учиться использовать ее в разных ситуациях, а не выбирать только тех противников, против которых у тебя есть преимущество. В любом случае, тренировки еще никто не отменял. В конце концов Ашида и Каминари даже пришли к Яйоразу, когда до письменного теста оставалось меньше недели. Мы с Ачика уже были готовы, так что больше не ходили на эти занятия. Точнее, не ходила Урарака и думала, что я тоже не хожу, так как провожу время с ней. Но, теперь-то я могу быть сразу в двух местах одновременно. Правда, к Яйоразу я теперь ходил лишь для того, чтобы уделять больше внимания своей заместительнице. При этом я уже не учился у нее, а помогал ей объяснять материал другим. Да, у раздвоения есть определенные минусы, но плюсы все это перекрывают. Для начала, оказывается, я не могу находиться в раздвоенном состоянии слишком долго. С каждым часом это становится все тяжелее и тяжелее. Причем, нет такого момента, когда мои тела сами собой сливаются воедино, я должен сам их слить. А сделать это можно только при физическом контакте двух тел. Иначе напряжение будет лишь накапливаться. И, должен отметить, что за целый день раздвоения мне приходится расплачиваться физическим истощением и мигренью. Но, уровень навыка растет и чем он выше, тем мне легче использовать раздвоение. К слову, от использования раздвоения я получил необычный бонус. Теперь, когда я нахожусь в единичном экземпляре, то становлюсь амбидекстром. То есть, одинаково хорошо использую как правую, так и левую руку. Это намного проще, чем использовать одновременно два тела. Тем временем, тест уже был не за горами, точнее, он поджидал за ближайшим углом. Вау, кажется, я это понимаю. Ошарашенно протянула Ашида, ознакомившись с заданиями теста. Ха-ха, такие простые задания, а мы переживали. Расслабленно вздохнула Хагакури. Но, все еще можно ошибиться, напряженно заявил Каминари. В общем, все были более-менее готовы к письменному тесту и сдали его без особых проблем. Кто-то лучше, кто-то хуже, но эту часть прошли все. Теперь осталась практика. Ну, с этими роботами мы и вовсе легко справимся. И уже на следующий день мы собрались на одном из больших полигонов. Настало время практического теста. И лично я уже начал чувствовать неладное. Как-то слишком много учителей собралось. Но мои одноклассники были в приподнятом настроении. Они уже видели в своем воображении сцены жесткого надругательства над бедными роботами. Но, все же, на экзамене был один сущий миг, почему же сейчас собралось 8 учителей. Итак, практический тест скоро начнется. Устало протянул Айзава. Конечно же, его вы тоже можете завалить. Мы уж постараемся оставить вам как можно меньше шансов. Почему столько учителей? Недоуменно прошептала Джира. Похоже, она тоже решила, что это подозрительно. А Айзава-сенсей, как всегда, безжалостен. Вздохнула Ачика. Сам учитель продолжил. Возможно, вы уже могли слышать о том, что вас ожидает бой с роботами, как на вступительном экзамене. Да. Хех, это будет просто. И тут неожиданно появился директор. Это вообще крайне забавный персонаж. Обычно причуды появляются у людей, но в редких случаях сверхспособности могут проявиться и у животных. Директор Низу как раз исключительный пример подобного феномена. Собственно, поэтому ему и было несложно все это время прятаться в шарфе Аизавы. «Простите, но этого не будет», – пропищал он. «Мы решили, что для вас подобный тест будет слишком простым. С этого дня содержание теста будет изменено». «А что, господин директор, ученики, что только что радовались скорому началу легкого теста, как-то сразу вдруг напряглись. Хе-хе, испытания роботами недостаточно отражают характер настоящей битвы. В большинстве случаев вы будете противостоять живым злодеям. Поэтому, с сегодняшнего дня мы решили сосредоточиться на битвах между людьми. Теперь и только так, мальчики и девочки». Высокий голос директора звучал неожиданно грозно. Несмотря на свои размеры, это существо, похожее на куницу, создавало впечатление крайней жестокости. Будто он сам был просто без ума от идеи стравить людей друг с другом. «Теперь мы разобьем вас на пары, чтобы вы могли сразиться с одним из учителей», — закончил он. «Должен сказать, это было впечатляюще. Речь мне понравилась. Драться с учителями», — опешила Урарака. «Да», — усмехнулся Аизава. «Пары уже были определены заранее. Ваши навыки, успеваемость, степень знакомства. Мы учли все. Для начала, Тодороки, ты будешь в паре с Бакугоу». Зузу переглянулся с подрывником. «Вы будете противостоять мне». Ухмылка учителя стала более злорадной. Вот значит, что он имел в виду. Степень знакомства, эти двое даже не приятели. Собственно, Бакугоу едва ли кого-то может назвать так. Навыки, оба парня полагаются больше всего на свои причуды, хотя, физически они тоже сильны, но, все равно, делают ставку на способности. Возможно, Аизава вышел бы и против меня, только мою причуду ему не стереть, а значит, в нашем противостоянии не будет никакого смысла. Дальше, сам директор выйдет против команды Мина Ашида и Тору Хагакури. Асуи и Сера будут сражаться с нашим учителем математики Эктоплазмом. Кстати, его причуда немного похожа на мою новую способность. Он может разделяться, создавая множество своих копий. Ачика и Джира вместе выйдут против сущего Мика. Кода и Шаджи будут сражаться против снайпера. Думаю, его геройское прозвище отлично характеризует способности этого парня. Киришима и Сата сразятся против Цементоса. Еще одно звучное прозвище. Каминари и Такаями пройдут испытание 13-го. Аджира вместе с Минору выйдут против Полночи. Завидую парням. Ну и последняя пара. Теперь это Мидория и я Йоразу. Я покосился на Мама. Сейчас, когда она была в своем геройском костюме, мой взгляд так и норовил прицепиться к шикарному вырезу, проходящему посередине костюма и открывающего потрясающий вид не только на объемную грудь девушки, но и на ее животик. Нет, если я продолжу на ее смотреть, то никакой кевларовый композит не скроет мой стояк. Против вас. Я здесь. Метеором упал неподалеку All Might. Че что? Мама в шоке. А этот тип будто специально ждал удобного момента для своего появления. Но, его присутствие понятно. Кого еще ставить против меня? Что касается Яйоразу, то у нее и шанса нет против всесильного, как и у любого другого ученика. Но, все же, интересно, почему нас с ней поставили вместе? Мы неплохо ладим, в отличие от других команд. Я лично проверю вас двоих, произнес он. Яйоразу сразу побледнела. Теперь автобусы доставят каждую команду к месту их испытания. Снова взял слово директор. Похоже, каждое испытание будет проходить на своем полигоне. «Идемте, ребята!» – позвал нас All Might за собой. Переглянувшись с Мама, мы последовали за ним. Точно так же другие учителя повели за собой свои команды. Только Аизава остался на месте, так как его полигон был ближе всего, и до него не нужно было добираться на автобусе. «Надеюсь, хоть на этот раз нас не заставит драться друг с другом!» – вздохнул я. «Да!» – кивнула девушка. «Ха-ха, не волнуйтесь!» – услышал нас всемогущий. «Сегодня ничего такого не будет. Правда, должен сказать, что из-за тебя, Мидория, ваше испытание будет отличаться от того, с чем столкнутся другие команды». Яйоразу растерянно глянула на меня. «Ладно, объясню вам все, пока едем», — произнес он, садясь на место водителя. «Для начала, Яйоразу, девочка, твоя задача будет состоять в том, чтобы пройти весь полигон и добраться до финиша. А я, твоей же задачей, Мидория, будет охрана твоей напарницы, ведь я постараюсь не дать ей пройти испытание. Учитель, я же просто вынесу вас с полигона, и все. Ха-ха, не думай, что это будет так просто, мальчик мой. В прошлый раз вы чуть не умерли, когда я вас легонечко стукнул. Не говори глупости, твой удар не сильно мне навредил, вдобавок, я был к нему не готов. Ну да, конечно, кивнул я. Считайте, будто мы поверили. И заговорщицки подмигиваю своей заместительнице. Да кстати, Мидория, твоя задача мешать мне, но не помогать я Йоразу, добавил учитель. Она должна сама пройти свою часть испытания. А еще, во времени вы будете ограничены. 15 минут. Значит, мне нельзя будет взять ее на руки как принцессу и доставить до финиша. Нет, нельзя. Какое разочарование. А я так хотел подержать эту знойную девчонку на руках. Мидория-сан, позволь мне хоть что-то сделать. Немного возмутилась девушка. В такие моменты я чувствую себя крайне неудобно. Моя причуда дает мне слишком сильное преимущество. Хотя, сам по себе я не лучше остальных. Даже наоборот. Мама, как по мне, куда лучше герой, чем я. Ну, может им стать. Вся разница лишь в наличии у меня крайне эффективной способности. Тем временем All Might довез нас до нужного полигона. Кажется, экзамен мы проходили здесь. Протянул я. Ну, к Йоразу это не относится. Она поступила по рекомендации. Отлично. Ребята, думаю, вам фора не нужна, так что, можете начинать. Прямо сейчас. Да, вот ворота, проходите через них и идете через весь полигон на противоположную сторону. Я буду ждать вас в центре. И, пригнувшись, он как прыгнул. Слишком резко. Я подхватил мама, иначе ее могло снести мощным порывом ветра. Что будем делать? Спросила у меня девушка. Меня ее вопрос немного удивил. Она ведь сообразительная девочка. Создание плана это больше для нее, я всегда могу решить вопрос силой. Ну, почти всегда. Но, припомнив некоторые моменты, я должен был признать, что я Йоразу комфортнее чувствует себя на вторых ролях. Ну, значит, будет проще заманить ее в мое агентство, в будущем. Раз я не могу тебе помогать, думаю, ты сама можешь создать себе какой-нибудь транспорт. Кивнув, девушка наклонилась и довольно быстро создала своей причудой нечто самоката с небольшим реактивным двигателем. Я же в это время завороженно наблюдал, как гравитация тянет ее сиськи вниз, пока девушка нагибается. «Мидория, куда ты смотришь?» – нахмурилась мама. «Прости», – отвел я взгляд. «У тебя классное тело, сложно не засмотреться. Зачем так прямо?» – смутилась девушка, прикрыв свои груди рукой. «Ты ведь и так знала, куда я смотрю». Пожимаю плечами. Девушка смутилась еще сильнее, будто это я ее уличил в чем-то постыдном, а не наоборот. Кстати, он ведь сказал, что мы уже начали. Да, кивнула я Йоразу. Значит, мы сейчас уже потеряли целую минуту. Поехали. Отлично, я пойду вперед и займусь All Might'ом. А ты, мама, постарайся как можно скорее добраться до финиша. Положись на меня. Серьезно кивнула девушка. Я же сразу рванул к всемогущему. Хоть он и кажется сильным, но мне ведь известна его тайна. Он уже давно не в лучшей форме. Точнее, он калека. Серьезно противостоять мне он уже не может. А его преемник Миря еще не настолько хорошо освоил полученную причуду. Хоть он и может выдать всю силу All Might'а, но мастерства ему явно не хватает. Пока ему сложно при активации сверхсилы использовать лишь малую ее часть. Поэтому на данный момент он крайне неловок в использовании силы. Боится переборщить, но даже всю его силу я могу сдержать. Так что, полагаю, даже будь All Might в лучшей форме, я бы смог его одолеть. Тебя долго ждать не пришлось, мой мальчик. А вот и учитель. Он говорил, что выдержит мой удар, если будет готов. Тогда, выложусь в полсилы. Не хотел заставлять вас ждать, учитель. All Might резко сместился в сторону, и направленная ударная волна разрушила несколько зданий за ним. Это... «Ты меня хотел этим ударить», – опешил всесильный, глядя как здания продолжают разрушаться. Целый квартал снес, и еще один. Волна добралась до стены полигона и пробила в нем крупную брешь. «Ну, вы же теперь готовы принять удар, так что я буду бить серьезно, еще быстрее. Я использую уже 3/4 своей силы, воздух гремит от пробития звукового барьера. Стой, стой, стой!» Я остановил кулак перед лицом All Might'а. Искривил волну с помощью импульса, и она обошла самого учителя, но снесла еще пару кварталов за его спиной. Фух, хах, а ты еще сильнее, чем я думал. Такой удар я мог бы и не выдержать. Так, учитель, а как же экзамен? Вы будете пытаться остановить Мамачан. Похоже, ты не дашь мне и шанса. Вздохнул он. Тогда, может, хотя бы сделаем вид, что боремся. Только ты уж сдерживайся. А вы можете и не сдерживаться. Чем сильнее по мне бьют, тем крепче я становлюсь. Но, все же, сначала я попробую ударить в полсилы. Мы уже были посреди руин, встав друг перед другом, словно ковбои на дуэли. Начинаю. Предупредил All Might, бросившись в атаку. Я даже с места не сдвинулся, только принял защитную стойку, на всякий случай. Хах. Перехватив удар всемогущего на блок, я почувствовал довольно ощутимый толчок. Даже немного, самую чуточку, больно. Тем не менее, этот удар был недостаточно силен, чтобы сдвинуть меня, но сильнее, чем удар Эмиря. Значит, Румирион, все же, не может ударить меня со всей силы новой причуды. Либо не может высвободить эту силу, либо просто не решается. Бьете как девчонка, учитель. Вежливо заметил я. И, хоть этот удар не сдвинул меня с места, но вот асфальт под моими ногами разукрасило мощными такими трещинами. Но, в любом случае, просто стоять и получать удары я не собирался. Оценив силу All Might'а, я контратаковал. Хоть и вложил чуть меньше десятой части своих сил, но я рассеивал энергию удара, чтобы не убить учителя, а только отшвырнуть его подальше. Но и он сумел удержаться. Правда, отъехал немного назад, но, все равно это не слабо.